Возле кухни и тракторов народ не толокся, значит, еще в конторе сидят. Тарасов пошел туда. Еще с крыльца услыхал он крик, видно, Арсеньич гнал на работу. Отворив дверь, Тарасов осторожно бочком протиснулся в нее, и разом в комнате смолкли. Смолкли и глядели на вошедшего. Доминошники, Чапайкин, Топильных зять, про костяшки забыли. Петро Турченков с компанией, бабы, старики, что каждый утро наряд приходили с своими заботами. Макариха, Василий Петрович, Гундос и Семен глядели. Кто на Тарасова, кто на Арсеньича. Управляющий стоял в дверях своего кабинета. Повисло неловкое молчание. Арсеньич, разряжая его, кашлянул и сказал: «Давай-ка по работам, расходись». Но Макариха, высокая масластая старуха со злыми глазами, шагнула к управляющему и гневно вопросила: «Тихомолом привыкли, под одеялкой смелые, а я всегда напрямки, на лицо». Она повернулась к Тарасу. «Упреждаю тебя, земли не получишь, весь хутор на дыбки, не позволим. Колхозный строй он страну кормит, рушь все не позволим». Макарихе слова не надо было искать. Ветеран партии, от молодых ногтей она по собраниям вредителей до врагов громил. «Для чего мы колхоз создавали, не щадя жизни, чтобы тебе на блюдечке поднесть, владай, не позволим? Простили вас с матерью, а ты прикрывался, вроде об колхозе болел, а теперь проявилось, а, кулачество, земли ему!» Тарасов опешил, развел руками. «Так такое время пытался оправдаться он, новый закон...» «Нету такого закону!» — костылем по полу пристукнул Василий Петрович. Старик обычно беззлобный. «Я кровь проливал за эту землю, войну прошел, а моих детей в батраки?» «К нему в батраки не пойду», — со смехом открестил Петро Турченков. «Он заездит и украсть не даст». «За границу уезжай, в Америку», — посоветовал Чапайкин. «Там всем землю дают, а у нас колхоз». «Мы колхозом», — хохотнул он и спохватился. На костяшке домино глянув, «доигрываем. Такая карта, а то Арсеньич погонит». Управляющий впрямь одели, вспомнив, бодро скомандовал: «А ну, по работам давай. Время обеда, все сидим. Ни стыда, ни совести. Чапайкин, тебя где ждут?» «На том свете», — отозвался Чапайкин. «Чуть уж споги избили, меня ищут. Ты не умничай давай. Разводи трактор, поезжай». Дверь растворили настежь, понемногу выбираясь на волю. Тарасов в сторону отступил и стоял, словно зачумленный. Мимо него проходили, кое-кто сдевал. «Ну и Тарасов! Фумняк!» Старая Макариха жиганула змеиным, неморгающим взглядом, припечатала жестко: «Ты враг, Тарасов! Ты враг трудового народа!» Лишь Семен Гундосый свою беду не забыл. «Придумал какую-то землю», — прогнусавил он. «Тут бабу б какую найти подходимую, чтоб щи варила, и ничего не надо!» Всю жизнь Семен себе пару искал. Лука по окрестным хуторам возвращался вновь. Да Василий Петрович, отходчивый, по характеру мягкий, уже остыл и по-отечески стал внушать Тарасу: «Ты газет начитался, да радио, телевизор наслохался. Забили тебе глузды всякие брехуны. В колхозе можно работать, лишь порядок навести, да помочь страны городу, а нам, старым людям, без колхоза вовсе погибель. Ни зернина, ни соломки, ни огород вспахать, тем более ты трудяга, зачем тебе поперек всех идти?» Чужие слова, добрые, злые, лишь касались слуха Тарасова. Он стоял ошеломленный, словно без памяти, а в себя пришел в тракторе, от хутора далеко. Пришел в памяти, не мог понять, где он и зачем. Верный трактор катил по дороге, поднимаясь в гору. Одолев пологий изволок, Тарасов остановил его, заглушил мотор и выбрался из кабины на волю. Это была Вихляевская гора, самая маковка ее. Впереди открывался просторный заснеженный распах огромной земли. Небо скрывало белесая невидь. Солнце порой выплывало мутным оловянным зраком. Рядом на крутых склонах балок желтела сухая трава старюка, чернели кусты шиповника и боярки. А вокруг далеко лежали поля. Они тянулись вдаль и вдаль до леса и тонкой, еле видимой черты горизонта. Легкий ветер понизывал. Под ногами на обочине непыши, пахучий в зиме сухой полынок. А во все края — поля и поля. Здесь мальчишкою бессильно плакал Тарасов, когда не мог завести заглохший в морозе трактор. Здесь провел свою жизнь, постарел и устал. Всю жизнь на этих полях. Пусть не больно сладкое, с голодухой, с бедой, но и радости не отнять. Мальчишка и гордился, когда на прицеп садили. А трактор дарили, вовсе голова кругом. С Раисой жениховал, тоже здесь, молодые. Потом мужиком работал и чуял. В силах. Разве не радость? А теперь? Зачем ему земля? Станет ли она в радость? Роднее, чем есть, и ближе. Здесь родился, здесь вырос и уйдет в нее. Однажды совсем устанет и ляжет на вечный покой. О, там, на краю россыши, будет спать, отсыпаясь за долгую жизнь. А вокруг невеликого кладбищенского сугрева за годом год будет расти пшеница, серебрица ячмень, подсолнух цвести желтым ослепительным цветом. Порошил редкий снег. Земля лежала спокойно от края до края, огромной, просторной, зыбкой, баюкая хутора, далекий лес, застывшие озера в желтых камышах. Тарасова, что стоял на Вихляевской горе над обрывом. Зачем стоял? Зачем вышел из трактора? Зачем глядел? О чем думал? Всю жизнь. Работа, работа. Некогда распрямиться, голову поднять. А любил весну, когда ярко зеленеет густая озимь, и черная пашня парит, и летом в уборку, прежде чем въехать на поле, мог глянуть и удивиться, а зимка стеной стоит, вроде и не войти в нее, а дух словно из печи. Потом въехал, и работа, работа. А глянешься, пустые поля, желтые, осень. Теперь вот зима, не надо спешить, можно стоять и глядеть, что-то вспоминая далекое. С работы вернулся Тарасов необычно рано. По-светлому, словно чуяло сердце, дома ждут. Лишь ступил он на двор, Раиса вышла на крыльцо, сказала, мать приехала. — Мама! — удивился Тарасов. Старая мать его жила со вдовой дочерью, старшей сестрой Тарасова, неподалеку, в соседнем колхозе. Но лежала меж ними река Бузулук, заливное займище, густая урема, для машин не больно проезжие. Лишь летом держалась прямая дорога через легонький мост. Зимний путь был долгим, в объезд, добрые 100 километров, и потому виделись редко, лишь по теплу. «Жалкая моя сынушка!» — встретила Тарасова мать. «Ты как добиралась?» — удивился он. «Добрые люди, попутно. Агроном к своим ехал, я напросился». Десятый десяток уже разменяла мать, усыхая от старости, пригибаясь к земле. Тело было легка. Обнял ее Тарасов, целуя. «Жалкая моя!» — повторила мать. «А мы с Раей сидим, все жданки проели. Где наша колгота?» На кухонном столе у окна стояла бутылка вина в окружении еды и закусок. Тарасов выпивал редко, но нынче Бог велел стаканчик налить за встречу и здоровье матери. — Поголоски дошли, я взголчилась, — объяснила мать. — Тарасов землю берет, Тарасов да Тарасов, а тут еще сны вижу, то папушку твоего дорогого, то Васю, то свекра. Бабуню Машу, всех своих. По-хорошему приходит, всю ночь гутарит со мной. Михаил с Ольгой, Верочка, Коля, свекровь Устинья, желанница, дед Яша. Тарасов знал, что их большую семью кулачили, увезли в северный край, откуда живыми вернулись лишь они с матерью, перед самой войной. Недаром нынче Макариха о том помянула. И Тараса вдруг вспомнил, и, поднявшись, отыскал привезенный от сына листок. Он надел очки и за столом стал медленно и громко читать. В материалах Михайловской особой комиссии по ликвидации кулачества имеется личное дело Тарасова Гаврила Яковлевича. Это не я, — прервав чтение, объяснил он бабам, — это дед. Виктор бумагу дал, прислали из области по запросу. Гаврилы Яковлевича хутора Ветютнев Вихляевского сельсовета, в котором указано, что хозяйство Тарасу было раскулачено в 1931 году. Имел посева 40 десятин, покоса 25, арендовал 25, сада 1,5 десятины. Много, много земли было, подтвердила мать. Государству сдал разных культур до 100 пудов, но упорно не сдает излишки. Облагался индивидуально и кратно, как кулак. Облагался. — вспомнила мать. — Уж облагался так облагался. До скольких разов подметло. В амбарах по базам шарили, все поизрыли. Хозяйство Тарасова Г.Я., как явно кулацкое, подлежит ликвидировать как класс. Он отвел глаза от листка, поглядел на мать. Старая женщина слушала жадно. В ней проснулась память. Не боль утраты, не горечь ее, лишь прошлая долгая жизнь. Тарасов продолжил чтение. Опись имущества, изъятого из хозяйства Тарасова Г.Я. Дом деревянный, крытый железом. Под железом, удостоверила мать. Под белым. Два амбара, крытых железом. Одна летняя кухня, крытая соломой. За правду, соломой, всплеснула руками мать. Свекор собирался перекрыть. Бельмо, говорит, на глазу это солома. Тут вот стояла возле Дулины, — показала мать. — Ты, Раиш, помнишь ее? — Помню, — подтвердил Раиса. А мать глядела в окно и словно видела все. Дом, конюшни, воловни, амбары и кухню под соломой. И прежнюю жизнь. Одни дроги, два хода, сани парные одни, сундуки деревянные, два мой и Олин. Приданное, — объяснила мать. — Хомутов 4, 6 уздечек с хмутами, 3 платка пуховы. Все, Кружкин. Олин и мой, — тихо проговорила мать. — 1 фонарь летучая мышь, 1 фунт шерсти черной, 2 полсти, 1 полок, 2 полушубка старых, 3 пары валенок. С бабуней Машей прямо с ног стянули. — Гутарят тебе на гулянки не ходить. О далеком, но с горечью, — вспоминала мать, — 56 штук яиц, 1 кувшин нардека, меду арбузного. — На бахче я варила, — голос матери звучал все тише и тише. — Медный котел, дров привезли, 1 занавеска, 2 пары чулок. — Свекор с ярмарки нам с Ольгой привез, — прошептала мать, чуя, как уходит из души радость воспоминаний, и горечь утраты все более полоняет ее. Тарасов почуял это и оставил бумагу. Раиса взяла ее со вздохом. — Ой, Господи Боже! — и продолжала чтение, близко поднеся печатный листок глазам. Она читала, словно для себя. Негромко, но явственно. 4 старых чугуна, 2 сковороды, 3 фуражки старых, 1 метр материала черного, 3 килограмма пшена, 18 пудов пшеницы, 2 воза тыкв, 1 катка соленых огурцов, 1 катка арбузов соленых, 1 катка соленых помидор, 10 пудов проса, 10 кур. Старая мать каждое слово ловила, вытянув худую шею. Но теперь радость встречи с далеким ушла, полонила боль. Это снова отнимали у ее семьи, у детей, последнюю тряпку. Последний хлеба кусок, обрекая на голодную холодную гибель. Одна клеенка, 2 кофты теплых, 2 кофты легких, 1 зипун, 2 мотка шерсти, 4 портянок. Мать закричала, вскочив. — Не портянки! Не портянки! Пеленочки Гаврюшины, пеленочки! Она вскочила, тут же упав седой головой на стол. покатился стакан, разбилась тарелка. — Пеленочки! Пеленочки Гаврюшины! — кричала мать и била с головой столешницу. Ее подняли и унесли на кровать. Раиса терла уксусом виски у свекрови, водой ее поила, капала в ложку лекарств. Старая женщина тяжко дышала, плакала, а потом вдруг разом уснула. Постояли над спящей матерью и ушли на кухню. Раиса прибирала на столе. Горький листок остался лежать на подоконнике. Тарасов вышел во двор. На улице вечерело, к концу дня перед закатом проглянуло солнце, и, словно почуяв далекую еще весну, на дороге за забором стайка хохлатых жаворонков пересвистывалась, ища поживу ти-ти, ти-ти-ти-ти. Это были не трели весенние, до них далеко, но и тихий переклик грел душу. Тарасов горестно вздыхал, жалел мать. В своей же памяти, конечно, не мог отыскать и следов тех далеких лет. Грудным его увозили на север, в лагеря на Горькое поселение, куда сослали всю большую семью Тарасовых. 12 душ. Живыми остались и вернулись на хутор лишь они с матерью да сестрой. Вернулись перед войной. На старом подворье не было уже ни дома, ни амбаров. Все растащили, лишь старая мазанная кухня под изопревшей соломой доживала век. В ней и стали жить, начиная все наново. Даже огород лежал, словно век непаханный в диких травах, сад и вовсе засох. Что теперь осталось от прежнего? Лишь старая груша Дулина среди подворья. Тогда, в первые дни, она одинока стояла посреди пустого двора. Кто сажал ее? Дед, далекий ли прадед? Вековая груша мощным столпом поднималась от земли, легко держа могучую крону, огромный скирд суковатых ветвей и веток. Летом в доброй тени ее спасались от жары скотины и люди. Осенью груш хватало на всех. Корова, овечки да козы вечером из стада с деря хвост летели, надо и звать их. По весне пахучее белое облако вздымалось над подворьем, гудливое от пчел. Сейчас, в зимнее время, теплило взгляд соразмерная мощь ствола и могучей кроны, обнаженная, видная глазу от подножия к старым дюжим ветвям до легких нынешних выгонок снежной ребячей корою. Лишь понизу обугленными сучьями торчат давно сломанные ветки. Тарасов глядел на дерево, вспоминая что-то совсем далекое. Чьи-то темные лики проступали в морщинистой коре, чьи-то тяжелые руки вздымались и тянули к теплу, человечьему, дорогому. И сам Тарасов рядом стоял, жилистый, темноликий, в морщинах. Казалось, если шагнет он сейчас, прижмется к стволу, то враз исчезнет в тяжелых жилистых ветках родной их брат. А мир, а жизнь покатится дальше. Под старой грушей Дулиной кто-то зазвенит голосом молодых, не внук ли его больше руки. Зазвенит ему, ответит девичий смех, потечет дальше жизнь, от зимы к теплому лету. Тарасов невольно шагнул к дереву, прислоняясь к нему. — Отец, отец, чего с тобой? — закричала с порога Раиса, спеша на помощь. Тарасов от дерева отступил, — сказал жене. — Жизнь рая! Вот она, жизнь. Ну, чего ж, давай скотину правдать. Подошел час долгой вечерней работы. Кормить, поить и на ночь прибирать корову, свиней, овечек да коз, малую детву. Носить пойло и сено, солому стелить, чистить, убирать навоз, возя его на черный баз в высоких с коробом санях. И завтрашний день готовить. Уголь, дрова. Все одно за одним, все привычное, но год от года тяжелее. Недаром все чаще ноют по ночам, особенно к непогоде, свинцом налитые руки. Нынче вечерние дела управлять пришлось Раисе с дорогими сердцу помощниками. Лишь только с дела принялись, загудела на улице машина и объявился нежданно сын Виктор. Во двор войдя, он сходу отцу приказал: «Собирайся, поехали, в правление нас ждут». из района и колхозное начальство. Ковать надо, пока горячо. Переодеваться не надо. Доброго коня и под дерюшкой видать, — усмехнулся он. — А матери вместо тебя я привез подмогу. Вслед за ним от ворот шагнул Вася, сын его, по плечу отцу, рослый мальчишка. От забора послышалось писклявое. — А я вот она, спряталась, баба, ищи меня. — Дорогие помощнички, — обрадовалась Раиса. — Танюшка, где ты, моя сладкая, иди к бабе. Мужики пошли к машине. Раиса проводила их, не зная, что сказать, и лишь напоследок промолвила. — Глядите там. Во двор она вернулась с внучкой. Сказала ей Васе, который успел сменить свое пальто на будничную стегнку. — Будем ждать. С ребятами было весело. — Баба, я гусей загнала. Баба-коза меня не слухает. Ты ее шелужиной. Вася работал молчком. Дергал сено, носил его в просторных сетчатых вахлях, чистил у свиней, дотошно выскребывал дощатый пол, солому стелил, сыпал опилки. — Помогите мне, козленка, да не извинил Танечкин голосок. Управились со всеми делами в темноте. В дом пришли, разделись, внук прямым ходом отправился к телевизору. — Там бабушка спит. Не разбуди, — упредила его Раиса, орудуя у печи. Танечка с кошкой занялась, потом уселась к Свету, за кухонный стол взяла бумажные листки с напечатанным и объявила. — Буду тебе читать. — Читай, моя внучка, читай, — похвалил ее Раиса, взбодряя огонь в печи. — Личная карточка раскулаченного Тарасова, — объявила девочка, — принялась читать старательно. В списках кулацких семей, следующих эшелоном в северные края, значится Тарасов Г.Я. 44 года, Тарасова А.Н. 44 года, жена, Тарасов Яков 23 года, сын, Тарасова Анастасия 23 года, сноха, Тарасов Михаил 26 лет, сын, Тарасова Ольга 25 лет, сноха. Тарасов Николай, 4 года, внук. Тарасов Василий, 2 года, внук. Тарасов Яков, 68 лет, отец. Тарасова Мария, 67 лет, мать. Раиса не сразу поняла, что читает девочка. А поняв, она оставила свои дела, шагнула к столу и уж руку было подняла, чтобы остановить горькое поминание. Но девочка споткнулась сама. Тарасова Таня, 6 лет. «Внучка», — прочитала она и смолкла, подняв глаза. «Это я, бабушка, Тарасова Таня?» «Нет, нет, моя сладкая», — кинулась к ней в испуге Раиса. «Нарекешь еще, господи, не слухай ее, это другая девочка, не ты, это другая Тарасова». Она забрала у внучки листок. На ум пришло недоброе. Глянув во двор в темноту, Раиса вспомнила разом все — чужие слова, Лелькино упреждение, гадание, плохие сны, бабкин приезд и слезы. Вспомнила разом, и сердце остановилось в испуге. Она обняла внучку, прижала ее, словно прикрывая от страшного, и, повернувшись к божнице, где Богоматерь Мария голубила своего дитя, попросила ее: «Пресвятая Мать! Сохрани и спаси, не давай им, не давай эту землю проклятую!» Богоматерь с печалью глядела на детей человеческих. Что могла она? Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.